Глава 23. 100 слов о... Выгода. Впечатлите кандидатов и запомнитесь им. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации – 1 день. Маркетинг. 100 слов о нас. Это нестандартный инструмент маркетинга. Он позволяет презентовать компанию устно или письменно всего в 100 словах. В то время как конкуренты говорят много и не по делу, вы презентуете компанию решения коротко и по существу. Такой подход выделяет вас на фоне конкурентов и запоминается. Маркетинг плюс HR. Метод 100 слов отлично переносится в рекрутинг. Он позволит необычно презентовать компанию, вакансию или даже будущего руководителя. Название и необычность подачи выделит вас и лучше запомнится. Что важно учесть? Первое. Должно быть точно 100 слов. Кандидаты-зануды гарантированно начнут считать и, не дай бог, найдут несоответствие. Кандидата вы лишитесь. Второе. Не получается описать компанию, вакансию, руководителя ровно в 100 словах. Не беда. Можно использовать больше слов или меньше, например, 96 слов о вашей будущей работе, 124 слова о нашей компании и 70 слов о вашем будущем руководителе. Третье. Акценты по тексту в письменном документе можно расставить подчеркиванием, цветом или шрифтами. Четвертое. Не забудьте добавить логотип. Первый шаг. Напишите 100 слов о себе как о компании-работодателе. Разместите на сайте.